Глава 9. Ники стояла в каменном дверном проеме дворца, наблюдая, как черное облако вползает в Араганг. «Жиз!» С дрожью в голосе произнесла старуха рядом. Закутанные в ткань люди толпились, больше боясь того, что было снаружи, чем присутствие Ники. Некоторые выглядывали на дневной свет, другие прятались во мраке лишенных окон коридоров. Разумное облако кружило, как грозовая туча, разбившаяся на обсидиановые осколки. Каждая крапинка была размером с кусачью черную муху, но вместе они представляли собой бесформенную хищную массу. Воздух наполнился жужжанием тысячи ульев, и звук становился все громче, пока масса пролетала мимо заброшенных зданий. «Что это такое?» – прошептала Ники. «Смерть», – ответила старуха. За ее спиной во мраке закрытого дворца люди хранили абсолютное молчание. Из черной массы вытягивали щупальца, обшаривая все в поисках добычи. У Жиз была цель. Ники заметила движение в кустах, которыми заросла площадь. Два оленя щипали нежные зеленые листики. Стало уже почти совсем светло. Самка навострила уши и подняла голову, а молодой самец с короткими мягкими рогами продолжал жевать цветы. Но вскоре и он заметил жужжащее облако. Жиз двигались в сторону животных. Черные точки кружились в воздухе, вытягиваясь в расплывчатое щупальце, которая походила на свечной воск, стекающий по наклонной поверхности. Встревоженные олени отскочили, но не распознали угрозу. Ники хотела спугнуть оленей из своего укрытия, но старуха крепко будто тисками сжала ее плечо. «Молчи. Мы не смеем привлекать к себе внимание». Черное облако с жужжанием двинулось вперед, окружив оленей. Животные попытались убежать, но было уже поздно. Одно из щупалец Жиз накрыло их облаком кровожадных комаров. Олень, задыхаясь, рухнул на каменные плиты. Бедные животные дергались и метались, но в конце концов затихли. Вскоре отдельные крапинки поднялись, словно захмелевшие шмели, и отлетели от жертв. Теперь они походили на набухшие шарики размером с виноградину и сменили цвет с черного на пурпурно-красный. Остальная часть облака парила и разрасталась, все еще голодная. Жиз продолжали исследовать древний город в поисках добычи. Ники, испытывая отвращение от увиденного, повернулась к старухе. Теперь она понимала, что сделали для нее эти странные люди. А она еще и убивала их. «Вы спасли меня. Вы знали, что скоро произойдет. Если бы я оставалась там после восхода солнца, мы спасли тебя, а может и весь мир». «Мы не могли позволить им забрать тебя. Кровь одаренной колдуньи невероятно сильна», – ответила женщина. Ники была расстроена тем, что не смогла вовремя их понять. Их древний диалект и настойчивость привели к трагедии. Но они отчаянно пытались удержать ее подальше от черного облака. В тишине голоса людей звучали громко, и Жиз уловили этот звук снаружи. Часть роя устремилась к высокому дворцу, где прятались Ники и остальные. Затаившиеся люди в унисон вздохнули и отступили глубже в тень. Старуха и еще несколько человек навалились на толстую дверь. Ники тоже ее легонько подтолкнула и захлопнула как раз в тот момент, когда Жиз с жужжанием ударили в массивную конструкцию. Сквозь твердую, как камень, древесину она слышала вибрирующий гул. Разгневанная сила извергала свое разочарование. Ники подождала, пока ее глаза адаптируются к неровному свету факелов на каменных стенах. Люди запечатывали все щели и трещины, чтобы ни свет, ни хищные черные мошки не проникали внутрь. Это был внушительный дворец со сводчатыми потолками и настолько большими залами, что факелы не могли их толком осветить. Внутри толпились сотни бледных людей. Их оказалось гораздо больше, чем ожидала Ники. Все они были в неброских серых одеждах. Они выглядели вполне здоровыми, но затравленными. Поток вопросов в ее голове все не унимался. «Объясните, что здесь происходит? Что такое Жиз и кто вы сами?» потребовала она. Пока люди перешептывались, старуха откинула капюшон, под которым оказались седые волосы с несколькими каштановыми прядями. Через ее тонкую бледную кожу просвечивали кровеносные сосуды. «Я Кора. Мы называем себя прячущимися людьми, потому что именно это мы и делаем. Прячемся. И чего вы добились? Такая стратегия редко бывает пригодной. Мы контролируем ЖИС. Мы оберегаем Араганг. Оберегаем мир». Люди зашептались громче. Ники была рада, что ее догадка подтвердилась. «Так это Араганг, столица империи императора Кергана. То, что от нее осталось», — сказала Кора. «Император Керган давно мертв», — мрачно произнес мужчина с квадратной челюстью. «Он уничтожен местью своего народа, но генерал Утрас еще вернется, так гласит древнее пророчество». Ники удивилась его словам, но не стала указывать на то, что желание этого человека может сбыться, хотя и не так, как он ожидал. Мужчина представился как Сайрус. «Город пал много столетий назад, после свержения Железного Клыка. Простой народ жаждал провозгласить генерала Утраса своим следующим императором. И уже тогда один безумный пророк утверждал, что Утрас вернется в Араганг. Но шли годы, а он так и не возвращался. Империю поглотила гражданская война. Люди сражались под разными флагами, разбившись на фракции и полностью сосредоточившись на конфликтах. Тогда пришли ЖИС». «Утрас вернется», — настаивал Сайрус. «Думаю, мы ждали достаточно». Фыркнув, девушка с каштановыми волосами бросила раздраженный взгляд на Сайруса. «Что такое ЖИС? Откуда они взялись?» — спросила Ники, думая об истинной опасности. Прячущиеся люди слушали свою историю с беспокойством, но позволили старухе продолжить рассказ. «Огненная звезда упала с небес и ударила в горы. Внутри она была наполнена ЖИС, словно яичный мешок с пауками». Ее морщинистое лицо стало хмурым. «Они стали питаться людьми. Поначалу ЖИС были всего лишь небольшим черным сгустком. Но с каждой жертвой рой увеличивался. Твари использовали нашу кровь для размножения. И облако удваивалось вновь и вновь. Некоторые из нас научились прятаться». Кора закрыла глаза, и в тусклом свете факела Ники увидела слезы. Колдунья задумалась. «Но Кергана свергли 1500 лет назад. Вы не можете быть такими древними». Она вспомнила заклинания сохранения, которые пронизывали дворец пророков и предотвращали старение. Самой Нике было больше 180 лет. «Или можете?» «Нет», – покачала головой Кора. «Это было много поколений назад. Но мы остались, потому что таков наш долг. Нам нужно удерживать ЖИС. Если уйдем, облако разыщет другие деревни, поселения, города. И тогда ЖИС будет уже не остановить». Девушка, которая высказывала колкость в адрес Сайруса, подошла ближе и даже улыбнулась. «Рой выходит только днем, так что мы в безопасности, если остаемся в зданиях до темноты». Девушка была миловидной и могла разбить сердце любому юноше, но ее портила бледность. «Я Аша. По ночам мы занимаемся охотой и собирательством. У нас есть запасы еды по всему городу, которой хватит на десятилетия. Но мы не осмеливаемся покинуть Араганг». «Мы ждем», – сказал Сайрус. «У нас есть предназначение». «Но ЖИС убили 2 оленей. Разве рой не увеличился?» – спросила Ники. Кора покачала головой. «ЖИС поддерживают себя кровью животных. Но в человеческой крови есть некое свойство, которая позволяет им размножаться». Старуха понизила голос. «А кровь одаренных самая сильная». Ники поняла, насколько уязвимой она была в руинах города. «Как вы узнали, что я колдунья, когда увидели меня ночью?» «Мы не знали», — Мы просто пытались спасти тебя, но ты сопротивлялась при помощи дара. И мы поняли, что необходимо увести тебя от Джиз, даже если многие из нас погибнут. Если бы черное облако настигло тебя...» Она замолчала и вздрогнула. Ники задумалась, сможет ли ее дар противостоять голодному черному рою. Она бы не стала на это рассчитывать. «И потому мы остаемся. И кормим рой ровно настолько, чтобы держать под контролем. Он не уходит, но и мы не можем уйти. Никак. Если только не остановим его!» — вмешалась Аша. Оглядев просторный вестибюль дворца, Ники нахмурилась при виде обгоревших тел. Пытаясь избежать плена, она воспользовалась огнем волшебника. «Простите, что я причинила вам столько вреда. Я не понимала ваших действий», — огорченно повторила она. «Мы сделали это не только ради твоего спасения», — усмехнулся Сайрус. «Если бы Жиз выпили твою кровь, наше положение стало бы намного хуже». Голос его стал резче. «Если бы мы не успели увести тебя, то нам бы пришлось тебя убить». Ники взглянула на него в мерцающем свете факелов. «Вы бы попытались.